Горизонт. Я пойду провожу Макса, он уезжает. Что? Ты вернешься? Пап, ты что, ненормальный? Ну, конечно, вернусь. В теннис же договорились сегодня постучать. Я уже соскучилась. Я-то нормальный. Наверное, я последний нормальный на этой планете, который не понимает, но пытается поверить в то, что бывает то, чего не бывает. Именно за это я тебя и люблю. Не волнуйся, скоро буду. Я Малик. Вновь пробужденный, я иду по кипарисовой аллее. Среди благоухания роз с легкой примесью запаха прелых водорослей и смола на набережной. И мое первое желание — нарвать эти аккуратно круглые шишечки, растрескавшиеся неровными шестигранниками, отполировать их, покрыть лаком, нанизать на шелковую нить и одеть на шею женской половины себя. Было бы забавно. Второе мое желание — вынырнув из синеватой черноты ночи, под последним фонарем аллеи вскарабкаться на невысокие, толстые, неровно отштукатуренные побеленные стены открытого кинотеатра и, подпевая несущийся из скрытых за спиной колонок, безумно влюбленный, прижаться всем сердцем к мужской половине себя. Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? А кто бы еще имел терпение? В печали мнятся большие забавы. Ах! Гений земли, о, скоморохов нравы, вертеп молитв из сумерки веселья. Садись, я слушаю. Это поэтический парафраз с использованием цитаты Пушкина «Маленькие трагедии». И третье мое желание — пронестись над кипарисами, почти невесомо отталкиваясь ногами от их вершины, взмыть в слепые небеса ночи. С высоты птичьего полета бухта и долина кажутся мне в свете восходящей луны очень знакомыми.